Глава 26. Первые проблески зари не принесли никаких сюрпризов. Лодка была привязана к дереву на берегу маленькой речушки, точь-в-точь такой же, как все те многочисленные протоки, которые они видели на пути. Тучи снова заволокли небо, дневной свет прибывал медленно. На завтрак они съели упаковку печенья, последнее, что осталось из запасов, которыми снабдил их Уэлли. Нейт ел медленно. Неизвестно, когда им удастся подкрепиться в следующий раз. Течение было сильным, поэтому с восходом солнца они отдали лодку в его власть. Стояла тишина. Ничего, кроме плеска воды, слышно не было. Экономя топливо, они откладывали момент, когда живи, придется попробовать завести мотор. Их внесло в залитую почти стоячей водой долину, среди которой кое-где виднелись ряды деревьев, и на какое-то время они остановились. «Полагаю, мы заблудились», — сказал Нейт. «Я точно знаю, где мы находимся». «И где же?» «В Пантанале. Все эти речки впадают в Парагвай». «В конце концов, разумеется». «Да, в конце концов». Живи снял крышку кожуха с мотора и вытер влагу с карбюратора. Потом приладил дроссель, проверил масло и попытался завести мотор. На пятый раз он кашлянул, зачихал, но потом снова заглох. «Мне предстоит здесь погибнуть», — подумал Нейт. «То ли утонуть, то ли быть съеденным, то ли умереть от голода. Но все равно здесь, посреди этой необъятной топи, я испущу свой последний вздох». И тут, к своему величайшему удивлению, они услышали крик. Голос был высоким, похожим на девичий. Видимо, спазматические хрипы мотора привлекли внимание еще одного человеческого существа. Голос доносился из густых зарослей у кромки протоки напротив. Живи тоже закричал, и через несколько секунд они услышали ответный крик. Из прибрежных зарослей выплыла крохотная, вручную выдолбленная из древесного ствола каноэ, управляемая подростком лет 15, не старше. Таким же самодельным веслом он загребал воду с удивительной легкостью и ловкостью. «Бумдия!» — сказал мальчик, широко улыбаясь. Его маленькое личико было коричневым и квадратным. На эту оно показалось самым красивым из тех, которые он видел за последние годы. Он бросил мальчишке конец веревки, и они подтянули лодки друг к другу. Завязался долгий, неторопливый разговор, и через какое-то время Нейт начал нервничать. «Что он говорит?» — спросил он Живи. Парень перевел взгляд на Нейта, и Живи пояснил ему: «Американо». Потом, обращаясь к Нейту, перевел: «Он говорит, что мы заплыли очень далеко от Кабиксы». «Это и я мог бы тебе сообщить. Он говорит, что до Парагвая полдня пути на восток. Полдня на каное, так?» «Нет, на самолете». «Прекрасно. А сколько же времени понадобится нам?» «Часа 4. Чуть больше, чуть меньше». «Значит, часов 5, может, 6, при условии, что мотор будет работать. Если придется грести, путь займет неделю». Разговор возобновился по-португальски и шел очень неторопливо. В каное не было ничего, кроме мотка лески, намотанной на консервную банку, и еще одной банки с какой-то грязью, в которой, как догадался Нейт, находились черви или другая наживка. Он плохо разбирался в рыбалке. Нейт почему-то вспомнил, как в прошлом году катался с мальчиками на лыжах в Юте. Любимым напитком его была какая-то смесь с текилой, которую он поглощал с удовольствием, пока не отключился. Похмелье длилось 2 дня. Разговор Живи с мальчишкой вдруг оживился, и они стали указывать руками в одном направлении. При этом Живи смотрел на Нейта. «Что такое?» — спросил тот. «Здесь неподалеку живут индейцы». «Что значит «неподалеку»?» «Час или два отсюда». «Он может нас туда отвезти?» «Я сам знаю дорогу». «Не сомневаюсь, но мне было бы спокойнее, если бы он нас проводил». Это немного уязвило гордость Живи, но при сложившихся обстоятельствах спорить ему не пристало. «Он, вероятно, попросит за это немало денег». «Да сколько угодно». «Если бы мальчишка знал, что может попросить сколько угодно». «Состояние Троя Филона против тощего маленького Пантанейру». Нейт улыбнулся, представив себе это противостояние. «Как насчет небольшой флотилии каноэ с удилищами, катушками лески и определителями глубины?» «Только скажи, сынок, и они твои». 10 реалов перевел Живи после коротких торгов. «Отлично. Всего за $10 их доставит к Рэйчел Лейн». Был выработан план. Живи снял подвесной мотор, чтобы облегчить корму, и они принялись грести. 20 минут лодка следовала за мальчиком в каное, пока они не вошли в маленькую вздувшуюся протоку с сильным течением. Нейт поднял свое весло, перевел дух и вытер пот со лба. Сердце у него колотилось, мышцы устали. В этот момент облака разошлись, и на небе появилось солнце. Живи завозился с мотором, прилаживая его на место. К счастью, он завелся и больше не глох. Тем не менее, они едва поспевали за мальчиком, чьё каное с легкостью выигрывало соревнования у их натужно чихающего мотора.